Чего только взбесившийся Иблис с нами не делал. Он и поднимал песок, и завывал жутким голосом, пугая верблюдов, и даже раньше времени гасил солнце. Но навороченный навигатор упрямо выводил нас на правильный путь, по какому-то только ему ведомому направлению, так что караван Баши на него уже просто молился. Мы шли, не останавливаясь, ни на что не обращая внимания и свято веря лишь в маленький прибор, не сбиваемый с истинного пути ничем на свете. А когда в результате к ночи мы нашли оазис, так купцы вообще хотели принести ему в жертву барана, но я удержала их от подобного богохульства, напомнив, что навигатор — это не слуга Аллаха, а лишь бездушный инструмент, который подчинен науке. Работать с ним надо, а захваливать — грех. В Коране такое не поощряется. Мы раскинули палатки, чтобы расположиться здесь на ночь. Меня уже все уважали, наперебой предлагая воду, шербет, сладкие финики и даже халву. Но настырный Иблис никуда не делся. «Я так просто не оставлю этот караван, девчонка!» — услышала я отдаленный шепот, предназначавшийся только моим ушам. «Посмотрим!» — громко крикнула я в ответ, не задумываясь о том, как это воспримут окружающие. А Иблис так и ходил кругами у оазиса, постоянно пытаясь сыпать песок в глаза людям и животным. То и дело слышались гневные возгласы и ругательства. Он действительно никого не оставит в покое. Люди будут сходить с ума, верблюды и лошади взбесятся, и враг рода людского опять победит. Ну все, держись! Я подобрала один из валявшихся под пальмами фиников, ногтем написала на нем имя Аллаха, срисовав его с моей подвески подарка Алекса. Потом сунула финик за пазуху, как последний патрон на самый отчаянный случай, и достала авторучку. Развернула чью-то сорванную челму, записала молитву от шайтана только русскими буквами. По-арабски я читать писать не умею. Сложила несколько раз и завязала на конце узел. Помню, мы так дрались в школьном лагере, завязывая и намочив полотенце, после чего шагнула за пределы оазиса в пустыню. «А ну, Иблис паршивый, выходи на честный бой!» Я постаралась не думать о молитве в узле, внушая себе, что она на 99% все равно бесполезна. Просто этот гад, умеющий читать мысли, не должен был раньше времени узнать о ней. Молчание. Я выглядела дура-дурой, стоя посреди залитого лунным светом песка, и на меня с интересом смотрел весь караван. Дольше так стоять было уже как-то неловко, но я преодолела себя, выкрикнув снова: «Чего ж ты молчишь, нечистый? Или испугался хрупкого евнуха? Тебя ведь ждет возмездие только в день страшного суда! Чего ж ты боишься сейчас?» «Ты же знаешь, честный бой — это не для меня!» Шепнул мне на ушко голос невидимого Иблиса, и я получила такой сильный удар в живот, что пушинкой отлетела обратно в оазис. «Как бы не так!» — закричала я, вскочив на ноги с помощью стоявших сзади караванщиков. Это уже походило на боксерский поединок, и все честные мусульмане были в тот момент на моей стороне. «Мы победим, ибо с нами Аллах!» «А ты меня сначала найди!» — издевательски прошептал на ухо этот мелкий, гнусный, подлый. «Ой!» Я размахнулась в сторону голоса и, закрутившись, врезала себе по уху своим же импровизированным оружием. «Блин, горелый! Больно!» «Так-то! Хочешь еще?» — продолжал смеяться он. «Как это жестоко! Я же слабая женщина! Это я могу бить, а не меня! Все неправильно! Ты не джентльмен!» «Еще бы! Я Иблис! Кажется, ты начала понимать, с кем связалась. Все вы, отрицательные персонажи, говорите эту банальность! Ты так же банален, как все остальные, а мы...» И тут меня сбил с ног столб песка. «Значит, проняло! Мы всегда вас побеждаем!» Я ушла в песок, едва ли не с головой. Но арабы храбро бросились вперед, откопав и вытащив меня, хотя лица у них становились все напряженнее и напуганнее. «Аллах да вознаградит вас за храбрость и доброту, друзья мои!» — сказала я, когда они поставили меня на ноги и вручили мою тряпку с узлом. «Все-таки у меня есть группа поддержки, а он один, один на всем белом свете! Тьфу ты! Главное, не дать жалости закрасться в сердце и лишить меня сил!» «Боишься, что жалость лишит тебя сил?» — издевался он, читая мои мысли едва ли не вслух. «Правильно боишься! Ты же всего лишь глупая женщина!» Я стала отчаянно махать во все стороны, моей тряпичной палицей целя наобум, и вдруг попала! Молитва действует! И блесохнул, и приобрел очертания. «Ваймэ!» Как один выдохнули караванщики, с ужасом глядя на этого щуплого рыжего монстра. Я не дала ему улизнуть и так отдубасила тряпкой с молитвой, что он долго будет зализывать раны, а точнее ожоги. От каждого удара на его драной шкуре появлялись красные полосы. Он корчился и пытался увернуться, но меня уже было не остановить. Помнится, вот так же я пару раз лупцевала кота, так если бы не мой муж... «Ай, смотри, вон твои напарники! Врешь! За дуру принимаешь, да? Алина, что ты делаешь? Деточка, мы еле тебя нашли!» — раздалось сзади. «Алекс, агент 013!» Я обернулась и, естественно, никого не увидела. Иблис хорошо подделывал голоса и обманул меня снова. «Лживый шакал!» Я с яростью обернулась, в очередной раз замахиваясь своим мощным оружием, но его уже рядом не было. Разумеется, он скрылся, как только почуял слабину. Я устало упала на колени. Чьи-то заботливые руки подняли меня, поставили на ноги и помогли добраться до притихшего оазиса. «Отдохни, храбрый борец с шайтаном. Верни силы, они тебе еще пригодятся, и нам тоже». Караван Баши с благодарностью собственноручно поднес мне чашу с бодрящим чаем на травах. «Да будет небо благосклонно к твоим трудам!» Я полулежала на предложенном ковре вдалеке от всех, пила маленькими глотками горячий напиток, глядела на звезды и думала об Алексе. «Господи! Где же он? Как он? Почему до сих пор не нашел меня? И самое обидное, что мы расстались в тот самый момент, когда он вновь мне поверил, и я хотела честно рассказать ему все. Но почему все вот так из рук вон плохо? Нет, не буду, мне нельзя плакать. Нужно придумать план, очень нужно. Но в голову ничего толкового не приходило, то есть абсолютно». Ко мне с поклоном подошел какой-то молодой парень в небогатой одежде. «Салам алейкум, почтеннейшая ханум. Я знаю, что ты девушка». «Угу, кричи громче и растрепи всем остальным». «Нет», — замотал он головой, — «ты же помогла нам всем. Можно я прилягу рядом?» «Резвый мальчик, не стоит, если не хочешь проснуться кастратом. Да я только поговорить. Ты ведь спасла нас сегодня». Рисковала жизнью ради незнакомых людей. Он вежливо присел чуть в сторонке. «Ну и что?» — зевнула я. «Это моя работа». «Работа? Разве женщины работают?» «А то нет. Да у вас на вашем Древнем Востоке мы только и делаем, что вкалываем практически без продыху». «А ведь он красивый», — мимоходом отметила я. «У нас только служанки и рабыни работают. Но я знаю, что ты ни та, ни другая». «Эй, психолог! Ты что, меня разговорить хочешь? Не собираюсь я тебе свою жизнь выкладывать. Все равно ты не сможешь мне помочь. Ты рано судишь. Расскажи, что с тобой произошло. Враг Аллаха, с которым ты сражалась сегодня так храбро, погубил твоих близких, я угадал?» «Почти», — вздохнула я со слезами в голосе. «Вэк, ведь решила же не плакать. Не стыдись слез. Они у тебя как алмазы под светом звезд. Правда?» Мой муж мне давно не говорил таких слов. Парень с улыбкой кивнул. «Да, он разлучил меня с моей семьей. Я не знаю, где они и живы ли вообще.